Ей отвечая, сказал рассудительный сын Одиссеев: «Этот старик, не трудяся никто, и хотя бы он чужой был, в доме моем, получая наш корм, оставаться не должен». Кончил, не мимо ушей Евриклея его пролетело слово. Все двери тех горниц, где жили служанки, замкнула тотчас она. Одиссей с Телемахом тогда принялись медные с гребнями шлемы, с горбами щиты, с остриями длинными копья наверх выносить. И Афина Паллада им невидимо, держа золотую лампаду, светила. Тем изумленный сказал Телемах Одиссею: «Родитель, в наших очах происходит великое, думаю, чудо. Гладкие стены палаты, сосновые средние брусья, все потолка перекладины, все здесь колонны так ясно видны глазам, так блистают, как будто пожар был кругом их. Видно, здесь кто из богов олимпийских присутствует тайно». Так он спросил, отвечая, сказал Одиссей хитроумный сыну: «Молчи, ни о чем не расспрашивай, бойся и мыслить. Боги, владыки Олимпа, такой уж имеют обычай. Время тебе на покой удалиться, а я здесь останусь. Видеть хочу поведение служанок, хочу в Пенелопе сердце встревожить, чтоб плача меня обо всем расспросила». Так он сказал. Телемах из палаты немедленно вышел, факел зажженный неся. Он пошел в тот покой почивальный, где по ночам миротворному сну предавался обычно. В спальню пришедший он лег и заснул в ожидании денницы.